На крутом утесе, что господствовал над всем городом, высилось два древка. На одном из них развивался абиссинский флаг, а на другом — русский. Власов еще успел подумать, что далеко не каждый сможет взобраться на этот утес. Как над утесом поднялось белое облако дыма, и скоро ушей Власова достиг звук салютного выстрела. Выходило, что абиссинцы затащили на утес еще и пушку. Салют отразился многократным эхом от ущелья гор и вновь вернулся к каравану, уже во много раз усиленный, как гул горной реки. Верблюд под Власовым, непривычный к таким почестям, нервно дергался, шевелил ушами и чуть хрипел. Власов склонился к его шее, погладил, успокаивая. Верблюд еще раз вздрогнул, напрягся весь, когда впереди послышался надсадный звук флейт, а потом к ним присоединились и барабаны, задавая ритм. Вдруг Власов с трудом разобрал в этой какофонии звуков знакомую мелодию. Оказалось, что местные музыканты играют гимн Российской империи. Вероятно, они это делали впервые, может, прежде репетировали, но прилюдно уж точно такое выступление у них случилось в первый раз. Звуки приближались. Музыкантам можно было простить любую фальшь, любые ошибки, потому что этот оркестр создавался вовсе не для того, чтобы в минуты отдыха услаждать слух местного властителя. Под звуки этих инструментов абиссинцы атаковали дервишей, арабов, итальянцев, а сами музыканты шли среди наступающих воинов. Власов кивнул им благодаря за игру. Раз стоял в воротах городской крепости, широко раскинув руки с растопыренными ладонями, похожими на лопаты. Своим огромным телом он заслонял весь проход. Его можно было сравнить с развесистой смоковницей, что росла неподалеку от ворот, и где путники отдыхали и спасались от жары, дожидаясь, когда им разрешат войти в город. Позади Раса стоял не менее громадный воин, который держал на цепи молодого льва. Зверь припадал к земле и раздраженно урчал. — Я рад приветствовать на абиссинской земле моих братьев с далекого севера. Говоря это, Рас сделал невозможное. Он поклонился русским. «Я был бы счастлив, останься вы в моем городе хоть на неделю. Здесь все будет принадлежать вам. Но я знаю, что вас ждет мой повелитель, и вы хотите быстрее с ним повидаться. Поэтому самое большее, на что я могу надеяться, это на то, что вы отдохнете в моем городе хоть один день, чтобы набраться сил перед переходом к столице». «Спасибо», — сказал Власов. Он слез с коня, а то негоже было оставаться в седле, когда местный правитель стоит перед тобой. Нам, конечно, надо как можно быстрее прибыть ко двору Негуса-Негусов, но можем задержаться в Харай из-за того, что нам надо сменить верблюдов на мулов. Мы договорились, что с местными купцами трудновато вести торг. То, как вы вели торг с купцами по пути из Джибути до Харара, уже достигло ушей местных купцов, — сказал Рас. — Они поумеют свои аппетиты. По поводу мулов не беспокойтесь, они у вас будут завтра. — Как? — Они у вас будут. Негус распорядил, чтобы все потребности вашего каравана удовлетворялись абсолютно бесплатно. — Как же будут оплачиваться эти затраты на наши нужды? Из казны Абиссини? — О, я не хочу вводить в расходы казну Негуса. Власов подозревал, что местных купцов просто поставят перед фактом, что они обязаны предоставить русским потребное количество мулов. В противном случае ждут санкции, вплоть до запрета торговать в Хараре. Об оплате найма мулов речь вряд ли пойдет. Вы наши гости. Мы можем заплатить за наем мулов. Специально для этого мы везем с собой серебряные рубли. Хорошо, — кивнул Рас. Лишний раз ссориться с арабскими купцами ему тоже не хотелось. За монеты с волшебной птицей купцы будут рады предоставить вам мулов. Он щелкнул пальцем. И к ужасу Власова воин, что стоял со львом за спиной Раса, вышел вперед. Он шел прямо к Власову. Тот замер, его ноги буквально приросли к земле. Первым порывом было бежать без оглядки. Но делать этого нельзя ни в коем случае, даже если этот лев возьмет да набросится. Верблюд попятился от страха, натянув поводья. Лев мягкой походкой подошел к Власову, потерся его ноги, как домашняя кошка. Посол, набравшись храбрости, почесал зверя за ухом. Раз просто умилялся от такой картины. Смотрел бы на нее и смотрел. Кончики его губ лезли к ушам, обнажая зубы в широчайшей улыбке. Ему, видимо, и в голову не приходило, что лев мог напугать русского посланца или, наоборот, проверял его решимость. Ведь ничего гостю не грозило. Прыгни на него, лев. Воин всегда успеет остановить зверя, дернув за цепь и оттащит прочь. «Этот русский неробкого десятка». «Все русские неробкого десятка», — думал раз. «Хорошо иметь таких друзей». Улица сразу за воротами была очень узкой. Стены домов вдоль нее буквально подступали друг к другу. Из центра улицы до них можно было дотянуться руками, если пошире их расставить. Окон в домах не было. Если и были, то выходили они во двор, а те стены, что выходили на улицу, были глухими. От земли шел затхлый запах. Все нечистоты здесь выливали на улицу. Поскольку улица шла под наклоном, то все нечистоты стекались прямо к воротам. Когда их открывали, то выливали за черту города. В дождливую погоду на этих улицах свирепствовали бурные потоки, но зато это превосходное время избавиться от нечистот. Обитатели улицы взобрались на крыши, легли на них и наблюдали за Расом и его спутниками, высовывая головы из-за карнизов. Солнце попадало на эту улицу только в полдень. Обычно здесь было очень темно. Уличные бои в городе явно сопряжены с большими трудностями для штурмующих. Мало в ворота ворваться, потом на тебя посыплется туча пуль и стрел с крыш домов. Появись кто на муле на другой стороне улицы, случится затор. Но никто не смел встать на пути у Раса. Его воины, наверное, охраняли все переулки и никому не позволяли проникнуть на улицу. Вскоре она вывела на обширную площадь. С одной ее стороны располагался храм, а с другой, за невысокой тростниковой оградой, жилище Раса, которое он гордо именовал своим дворцом. Но это была всего-то одноэтажная глинобитная хижина, может, лишь чуть-чуть больше размерами, чем строение окружающее ее. По бокам от ворот, что вели во двор Раса, лежали каменные львы. Власов начал подозревать, что того льва, который встречал его ворот крепости, Рас использует вместо сторожевой собаки. Над воротами прибили слоновьи шкуры и высохшие хоботы. Если и все это охотничьи трофеи Раса, то вздумал он отрастить длинные волосы, как у галласов, то может заплетать их в мелкие косички до скончания веков. Раз никаких возражений не слушал, когда Власов попробовал отказаться от предложения, что весь дворец на то время, что миссия находится в Хараре, переходит в полное распоряжение русских. «Таковы наши законы гостеприимства», — заявил Раз. «А вы где будете жить?» — смущенно спросил Власов. — Со своими солдатами в казарме. Раз стал рассказывать, что военачальник не должен жить в роскоши. Тогда он становится слишком ленивым и уж не может командовать своими войсками. Военачальник должен жить со своими солдатами и есть то же, что и они. Власова так подмывало спросить у Раса, не читал ли он труды фельдмаршала Суворова, и не из них ли он почерпнул эти суждения. Вряд ли книжку Суворова «Наука побеждать» перевели на амхарский. А, впрочем, кто его знает? У Раса было предвзятое понятие о роскоши. Его глинобитный дворец был просто образцом скромности, чем-то напоминая украинские хаты, только вместо соломы крышей служили пальмовые ветки. Пахло маслом от ламп и ладаном. Мебели почти не было. На полу лежали плетеные циновки, ничем не отличавшиеся от тех, что лежали на полу любых других домов города. Разве что никто в Хараре не мог похвастаться такой коллекцией оружия, в большинстве своем развешанной по стенам. Здесь было несколько старых фитильных ружей с резными прикладами, украшенными полудрагоценными камнями. Итальянские ружья. Стволы их были заткнуты паклей, точно рот пленнику, чтобы он не смел и звука произнести. Рядышком висел круглый щит, весь иссеченный от ударов мечами и копьями. На вид ему было несколько десятков, то есть сотен лет. либо раз его в малолетстве получил, либо щит этот в его роду передавался по наследству. Были здесь копья, луки, колчаны со стрелами. Стену украшали трофеи, доставшиеся расу в прошлых кампаниях, или оружие, уже вышедшее из употребления, которое на войне больше не применялось. Винтовки Драгунова и патронташи к ним рас на стенах своего дворца не развешивал. «Рано ей тому еще висеть», — говорил он подчиненным, любовно начищая маслом винтовку и кивая на стенку. «Она еще мне пригодится». Верблюдов разгрузили, поклажу каравана сложили во дворе дворца раса и приставили охранять ее двух воинов. Но никаких сомнений не было, что без охраны ничего из имущества миссии не пропадет. Даже самый последний воришка на базаре знал, что покушаться на это добро не стоит, себе дороже выйдет. Раз всех своих воинов на ноги поставит, отправит пропажу искать, они-то уж найдут ее. Прежде, правда, у всех торговцев на базаре душу вытрясут, виновнику руку отрубят за воровство. Власов едва успел рассчитаться с сомалийскими кочевниками за аренду верблюдов, как начался прием у раса. Кочевники поспешили поскорее убраться из Харара. Они ведь никогда не видели, что абиссинцы так встречали кого-то из европейцев. Это их удивляло. Местный начальник мог приказать вернуть русским деньги, а за верблюдов пообещать заплатить потом из абиссинской казны. Но плату эту придется ждать очень долго, если вообще она когда-нибудь последует. Расчет русские произвели честно. Обмануть не пытались. Сколько обещали, столько и дали. Даже больше получилось, потому что первоначальная сумма считалась в австрийских талерах. А русские заплатили рублями с волшебной двуглавой птицей по курсу 1 рубль за 1 талер. Немногие из кочевников держали подобные монеты в руках. Заполучив их, они какое-то время вертели их, рассматривая. Любопытство на несколько минут пересилило страх все потерять. Рубль ценился выше талера. Русские еще добавили немного сверхоговоренной суммы за усердие, за то, что кочевники тяготы перехода сносили без ропота, не артачились и не требовали прибавки. Во дворце раса отдельные комнаты достались даже каждому казаку. Но спать поодиночке им было непривычно, поэтому они, никому не говоря, занимали комнаты по трое-четверо. В результате часть помещений пустовала. Власова немного утомил прием у раса. Специально в честь приезда гостей подавали жареное мясо, хотя в Абиссинии в ходу сырой. Из-за этого все местные мучились от отвратительных паразитов, которые поселились в желудке. Выводили их с помощью настойки, сделанной из коры какого-то дерева. Процесс был болезненным. Настойка крайне ядовита и в больших концентрациях приводила к смертельному исходу. Но местные считают, что уж лучше оказаться на небесах с чистым желудком, чем прожить еще какое-то время и появиться у небесных врат с желудком, переполненным червями. Ни одна трапеза не проходила без этой настойки, и она стала столь же привычной за столом, как вино или вода. Власову крайне не хотелось пить ее. Говорили, что на вкус и запах она горькая. Прежде чем прикоснуться к жидкости, которую налили в железный бокал, Власов ее понюхал. А что делать, если и вправду это окажется настойком? Влить ее под стол? Но, на счастье, жидкость в бокале пахла приторно и сладко. Это был хмельной медовый напиток. Власов обожгло горло и желудок, когда он хлебнул из бокала, и голова закружилась. То ли напиток был слишком крепким, по забористи русской медовухи, то ли он слишком устал. Да, скорее устал, думал Власов, начиная клевать носом. Он слишком долго держался в напряжении, не досыпал, и вот теперь, когда позволил себе небольшое послабление, организм не выдержал и потребовал отдыха. Власов еще помнил, как казаки охраняя, поддавшись на уговор абиссинцев и спросив разрешения сперва у своего начальника, полковника Артамонова, а тот уговорил Власова дать согласие, начали показывать разные фокусы своими шашками. Они крутили их над головами так быстро, что они сливались в один сверкающий круг, резали на лету острыми клинками тончайшие ткани, причем, пока кусок ткани падал на землю, казаки умудрялись разрубить его на множество клочков. Абиссинцы от такого представления приходили в восторг. сидевший по правую руку от Власова полковник Артамонов, и сам радовался такой удали своих подчиненных, подбадривал их, громко хлопая в ладоши. Абиссинцы, увидев, что делает русский офицер, тоже начали хлопать. — Мои казаки-рубаки отменные, — сказал, обращаясь к Власову Артамонов. Он, кажется, абиссинцам говорил то же самое по-русски. И они его понимали, или делали вид, что понимают. В любом случае полковника вполне устраивали ответные кивки. Хорошо еще, что Артамонову не пришло в голову как-то объяснить абиссинцам, что его подчиненные могут свои трюки вытворять, сидя на лошади на полном скаку. Тогда вся дружная компания в лице Раса, его приближенных, членов миссии, переместится во двор дворца, и веселье продолжится до самого утра. А Власов чувствовал, что его силы на исходе. Ему удастся просидеть за столом максимум минут 10, после чего он упадет носом в свою тарелку. Вот будет конфуз. Артамонов, догадавшись о состоянии своего начальника, объяснил по-французски Расу, что глава миссии очень устал, просит прощения, что вынужден покинуть компанию. Полковник довел Власова до его покоев, передал на печенье супруги дипломата, а сам отправился обратно к Расу. Долго ли продолжалось веселье, Власов не знал. Утром его разбудило ржание мулов под самым окном комнаты. Ему показалось, что звуки эти еще являются продолжением сна. «Что за ерунда такая?» — подумал он, собирая в одно целое свои разрозненные мысли. Полежал еще секунду, потом вскочил, отбрасывая одеяло из мягкой верблюжьей шерсти. Возле кровати стояли ведро с водой и тазик, заботливо оставленный кем-то, чтобы Власов мог с утра умыться. Он быстро омочил в воде руки, растер влагу на лице, пригладил мокрой ладонью волосы. Хотел было набрать в рот воды, но тут же вспомнил, как мучился от желудочных колик, испив в Персии тухлой воды. Похоже, один из слуг Расы был приставлен к комнате Власова охранять его покой. Заслышав, что русский проснулся, слуга что-то сказал. Власов вздрогнул от неожиданности. Что сказал этот человек, он не разобрал. В ответ тоже что-то невразумительно буркнул. Слуга посчитал, что русский разрешил ему войти. Он принес серебряный поднос, на котором был кофейник, маленькая чашечка и куски только что испеченного хлеба. Чашка знаменитого харарского кофе могла и мертвого поднять на ноги. Европейские арабские торговцы, которые завязывали контакты с Хараром, довольно быстро обогащались, потому что отсюда можно было вывозить золото, слоновую кость и кофе. То есть товары, которые высоко повсюду ценились. А взамен харарцам требовалась дешевая материя. Раз попытался было объяснить своим сановникам, что духи и мыло в хозяйстве просто необходимы, но ничего у него не вышло. Да и сам он к запаху духов охладел. В общем, пришел он к выводу, что предметы эти слишком дорогие и абсолютно бесполезны. Несколько брусков мыла у него имелось, но прибегал он к ним крайне редко. А французский купец, который привез в Харар целый воз всевозможной парфюмерии, практически ничего продать не смог. Чтобы не везти нераспроданное добро обратно, пришлось ему все отдать за бесценок, да и то желающих нашлось немного. Аромат кофе и хлеба достиг носа Власова. «Не желаете ли кофе?» — спросил слуга. Как ни странно, его французский был вполне сносен и понятен. «Желаю», — сказал Власов. Весинец с важным видом наполнил чашечку, причем поднос он держал на весу одной рукой, а в другой — кофейник, затем протянул поднос на полной чашечке Власову. «Что там происходит?» — спросил Власов, кивая в сторону двора. «Негодии пришли!» Бесхитростно сказал слуга. «Негодии? Что им надо? Им вы нужны. Мулов они привели. Вот как!» Власов побыстрее расправился с завтраком, вышел во двор. Тут же из дверей дворца вывалили не менее 20 воинов, которые встали позади Власова. Остальным просто не хватило места во дворе, и они остались во дворце. За Власовым постоянно следовал этот хвост в виде многочисленных солдат. Важность человека в Хараре определялась количеством слуг и воинов, которые вместе с ним ходят. Он боялся, что они будут сопровождать его и в отхожее место, Когда он будет сидеть над выгребной ямой со спущенными штанами, то рядышком встанут несколько десятков воинов в полном боевом облачении. Этак даже на многолюдной улице можно будет стянуть штаны без всякого опасения, что кто-то увидит тебя, — зло думал Ласов. Воины всегда вокруг выстроятся, прикроют своими телами, пока нужду справляешь. Еще на вчерашнем приеме раз предупредил Власов, что если тот пойдет на базар или будет город осматривать, то он приставит к нему сотню своих солдат. — Зачем так много? — удивлялся Власов. — Мы тогда по городу ходить не сможем, улицы узкие. — Так надо, — сказал раз. — У меня Геразмач по городу ходит с 300 своих воинов. А вы по должности своей сравнимы с Фетаурари. А это значит, что с вами должны идти не 300 воинов. Раз говорил в каком-то назидательном тоне, а 1000? 1000? Ужаснулся Власов. Я согласен на меньшее количество. Так я могу нанести оскорбление великому русскому императору, дав сопровождение его Фетаурари меньше воинов, чем ему положено. А Булатовичу Негу звание Фетаурари присвоил? Нашелся Власов. Да, кивнул Раз, задумавшись. Он не понял поначалу, зачем Власов перевел тему разговора. «А он нас встречал всего лишь с 10 воинов», — сказал Власов, хитро улыбаясь. «Так это Булатович?» — протянул Раз. Он чуть глаза не закатил. Видимо, Раса с Булатовичем связывали какие-то общие воспоминания. «Ничего странного. Под Адуи, где абиссинцы итальянцев проучили, и Булатович был, и все расы Менелика. Там, видимо, и познакомились. Ему многое позволено, — наконец сказал Раз. Отлично. Тогда никакого оскорбления вы мне не нанесете, если в сопровождении дадите только 10 воинов. Меньше 100 не могу, — сказал Раз. Они торговались очень долго, но Раз был непреклонен. 100 — это была его последняя цифра. Уставший Власов был вынужден отказаться, полагая, что ему удастся улизнуть в город все-таки без сотни сопровождений. Но оказалось, что Раз свое обещание свято выполнял. Увиденное во дворе поразило Власова. Здесь были сотни мулов. Некоторые покорно стояли, потупив взгляды, как скотины, приговоренные к забою и смирившие со своей участью. Другие мычали, им не стоялось на месте, а погонщики старались их утихомирить, кричали на животных, били их по бокам ладонями, и все это превращало обстановку во дворе в настоящий хаос. Несколько абиссинских воинов встали живой стеной перед всей этой массой зверей и людей, не давая им проникнуть во двор, а то бы они смяли и тюки миссии и валились бы во двор раса. С появлением во дворе Власова погонщики заволновались еще больше, стали указывать на него пальцами и сильнее напирать на живую стену. Власов и понять ничего не успел, и спросить-то было не у кого, как к нему подбежал один из офицеров раса и стал объяснять на ломаном французском. «Вам нужны были мулы. Раз попросил негоди привести их к вам. Выбирайте, какие вам понравятся и сколько вам нужно. Если не хватит, то негоди приведут еще». «Спасибо», — только и смог промолвить Власов. Он двинулся к толпе, а за ним абиссинские воины. «Господин, возьми моих мулов!» — надрывались до хрипоты купцы, стараясь перекричать друг дружку. «Они выносливы, они дойдут быстрее до Адис-Абебы. Лучше тебе не найти, возьми моих, моих возьми! Я прошу самую малую за них!» Крики обрушивались на Власова лавиной с разных сторон. Но среди торговцев, которые тянули к нему руки, посол различил еще каких-то убогих, кто передвигался при помощи палки или кого притащили на носилках. Торговцы с своими мулами совсем затоптали этих бедолаг. Власов подумал, что это нищие, которые решили вымолить милостыню у русских. Но побоялся, что если сейчас начнет раздавать направо и налево деньги, это уж совсем доведет негоди до состояния белого коленя. «Кто это?» — на всякий случай поинтересовался Власов у абиссинского слуги, показывая на убогих. «Больные! К вам пришли!» — бесхитростно ответил слуга. Он был удивлен вопросом не меньше, чем Власов удивился ответу. «Ко мне? Зачем? Ну как же! Слуга не понимал, что ему надо разъяснять. Вы же московы, значит, умеете врачевать? Я не умею врачевать, — сказал Власов. Казалось, его ответ разочаровал слугу. Совсем как ребенка, который вдруг узнал, что никакого Деда Мороза нет на свете. А те подарки, что он находил под елкой в первый день наступившего года, подкладывали туда родители. «Со мною едут несколько врачей», — продолжал посол, чтобы уж совсем не разрушать воздушные замки, придуманные слугой. «Так уж и быть, я попрошу их осмотреть этих больных, пусть еще найму мулов». «Вы великодушны», — склонился слуга, — «как и все московы». Только в Адис-Абебе, уже разговаривая с Булатовичем, Власов выяснил, что у местных, благодаря деятельности отряда Красного Креста, сложилось мнение, что каждый москов — доктор. Вот из-за этого и осаждали больные миссии в Хараре. Покажу, накинул взглядом толпу купцов, прикидывая, с кого ему начать. Раз правду сказал, что с наймом мулов никаких трудностей не возникнет, этак мы уже можем днем в путь двинуться. Какой раз, молодец! Чем же он купцам пригрозил, что они как шелковые стали? Или сказал, что монеты, которыми расплачиваются русские, приносят удачу? Эти живоглоты в такие сказочки не верят. Они только из их силы и денег понимают. Может быть, раз обещал купцам из казны доплатить за каждого мула, которого наймут русские. Скорее всего, так и есть. Купцы хотят двойную выгоду получить, поэтому так охотно своих мулов предлагают. И, конечно, припугнул их раз, не без этого, но не совладать одному со всей этой толпой. Где там казаки вместе с Артамоновым? Спят, пора бы уж подниматься.